Глава десятая. Сон бежал от Эльдогана. Полночь давно миновала. Медегма не появилась, а значит, его ожидания напрасны. Если она не появилась до середины ночи, то не придет совсем. За годы своего служения тьме эльф хорошо усвоил все правила и никогда не тешил себя пустыми надеждами, что сможет изменить ситуацию, пока не появился Дэрион, пока сам эльф не начал тщательно изучать возможности странного ледяного клинка. Сперва это было простым любопытством, но чем больше эльф узнавал, тем лучше понимал, что этот меч далеко не простой артефакт. Хотя как артефакт может быть простым? Но полупрозрачные грани и почти голубая сердцевина меча хранили гораздо больше тайн, чем все волшебные редкости, которые доводилось видеть магу до сих пор. И неподдельный интерес Медегмы еще больше раззадоривал эльфа. Именно поэтому маг и не спускал взгляда с хрустального шара, следя за Дэрионом. Потерял он воина из виду лишь один раз, когда тот вернулся в свою комнату после стычки с императором. Меча при нем тогда точно не было. А вот когда после усердных попыток прорваться сквозь необъяснимую серую муть, расползшуюся в хрустальном шаре и накрывшую Дэриона, маг смог снова его рассмотреть, меч был уже у него в руках. Слишком странно. Его искусству волжбы не могли противостоять другие маги, кроме, разумеется, Хаула. Не зря же он посвятил свою жизнь тьме. Значит, это был кто-то более могущественный, чем смертные. Да и кто бы еще мог забрать меч у несносной девчонки и вернуть войну за считанные дни? В игру включился еще кто-то из богов. Эльдоган повел плечами, свежий ночной воздух врывался в окно, заполняя всю комнату. От пронизывающего до костей холода не спасали черные одежды и тлеющий камин. Она не придет. Окно можно закрывать. И заставить себя заснуть хотя бы на несколько часов. Отдых необходим, особенно когда создаешь порталы, через которые ходят простые смертные, да еще и волокут с собой невесть кого. Эльф презрительно поморщился. Неожиданная мягкость Дэриона была ему совершенно непонятна. Ну ладно, ситуацию со здоровяком еще можно было как-то объяснить и принять. Но воровка. Это было выше его понимания. Воспоминания о странном происшествии на дороге вернули мага к первоначальной мысли. Кто из богов вмешался и зачем? Ради клинка? Или из-за самого Дэриона? Или, может быть, все дело именно в девчонке? Слишком много неизвестных. А когда что-то не складывается, нужно отслеживать все возможные варианты развития событий. Так что, может, и неплохо, что вояка такой добрый. Когда все занимающие твои размышления субъекты находятся под пристальным контролем и неподалеку, тогда вероятность упустить что-то важное значительно уменьшается. Итак, это точно не Самаэль. От соприкосновения с силой противоположной тьме Эльдогану бы точно не поздоровилось. Белигма? Совсем нет, судя по словам Мэг. Эту вообще ничего не интересовало, кроме праведности. Дарин? Маг подошел к окну, размышляя над такой возможностью. Исключать бога равновесия, конечно, нельзя, но и такие завуалированные штучки на него не сильно похожи. Этот бы ворвался и стал нести свое слово прямо и без обиняков. А вот богиня хаоса, или же Сориан... От размышлений его отвлек скользнувший на подоконник лунный свет, стремительно превращающийся в дорожку, ведущую с небосвода прямо к его окну. Это было неожиданно, ведь прежде Мэг никогда так не делала. Всегда только до полуночи, иначе ненасытной богине не хватало времени, чтобы развлечься с ним. Эльдоган отступил от окна и замер в нерешительности. Случилось что-то важное? Или его богиня просто соскучилась? А могут ли боги скучать? Ответа он не знал, а пытаться угадать не хотел даже и пробовать. Она сама ему все объяснит, когда появится. Медегма ступила в комнату несколько поспешнее даже, чем обычно. Мужчина улыбнулся и хотел обнять ее, но и его жест остался без внимания. Его не удостоили даже теплого взгляда. «Где он?» — резче, чем обычно, спросила Мэг. «Даже не обнимешь меня?» — прищурившись, уточнил Эльдоган. Вместо извинений или хотя бы сожаления он получил леденящий душу взгляд непроницаемо черных глаз. «Не до этого сейчас. Где клинок? Отдай его!» — голос женщины выдавал раздраженность. «У меня его нет?» — развел руками маг. «Он у Дэриона. Забери и отдай мне. Тебе так не терпится его заполучить, что ты не видишь ничего вокруг. Дай вояке закончить свою месть», — удивляясь сам себе, произнес маг. «Меня мало тревожит эта нелепая возня», — отрезала богиня. «Нелепая возня? Так вот что ты думаешь о наших жизнях?» «О моей жизни», — вспылил эльф. «Я посвятил свою душу тьме, я отдал свою жизнь тебе, а ты находишь это нелепой вознёй?» «Эльдоган», — жестко произнесла Медегма, — «ты забываешься. Я дала тебе твои силы, но я могу их и назад забрать, если ты выйдешь из повиновения. Не искушай. Я и так слишком много тебе позволяла». «Безусловно», — перебил ее мужчина, — «ты позволила любить тебя». Это было обескураживающе много. «Мне нужен этот меч», — приблизившись к нему, женщина провела ладонью по щеке эльфа. «И ты мне его дашь, иначе даже смерть покажется тебе избавлением, и ты будешь ежечасно униженно молить, даровать тебе такую милость, но и этого я тебе не дам». «Я рискну», — убирая ее руку от своего лица, — произнес маг. «Я отдам тебе меч, Медегма, после того, как Дэрион убьет Имхаула. Не хочу марать свои руки, а избавиться от этого выскочки уже давно пора. После этого ты получишь желаемое, любимое». «О, да у тебя свои планы, как я посмотрю», — нехорошо улыбнулась богиня. «Представь себе, для меня нет ничего другого, только нелепая возня. Ты сама так решила, хотя могла бы это и изменить». «Ты торгуешься со мной, смертный?» На миг она показалась искренне удивленной, но быстро взяла себя в руки. «Нет, Мэг, это не торг. Это условие. Хочешь получить меч сейчас? Сделай меня бессмертным. Не хочешь даровать мне бессмертие? Подожди немного, и ты получишь свою игрушку, когда с ней наиграемся мы». «Хорошо», — резко бросила ему женщина. «Но если ты попытаешься предать меня, то вечно будешь жалеть об этом». Богиня покинула комнату в ярости. Не было лунных дорожек и прочих красивых атрибутов, она просто исчезла, громко хлопнув ставнями на прощание. Эльдоган же никак не мог понять, зачем он все это ей наговорил, словно его кто-то за язык тянул. О последствиях своего безумного поступка он, несомненно, пожалеет. Обиженная богиня тьмы точно не спустит ему такие вольности, но это будет потом, а сейчас его ждет нелепая возня.